Вскоре Барбар убедился, что дотянуться до слив невозможно. Осмотревшись, нашел сухую ветку, но та оказалась недостаточно длинной. Он несколько раз запустил ею, надеясь сбить плоды, но безуспешно. Тогда Барбар отшвырнул ветку, поплевал на ладони и, обхватив ствол, пополз наверх. Кора, казалось, шевелилась под его руками, вероятно, разыгралось воображение, но уродливые листья зашелестели над головой, а старый, но крепкий ствол закачался, как будто пребывая во власти штормового ветра. Слушая гневный скрип, Барбар уже не сомневался, что именно его попытка взобраться стала тому причиной. Ветка с плодами была самой верхней, и чтобы дотянуться до нее, Барбару пришлось принять неудобную позу, скрестить ноги и опереться рукой на ветвь пониже. Он подтянул к себе верхнюю ветку и все равно не смог дотянуться до слив. Пришлось отпустить руку, которой он держался, за ствол и попытаться достать плоды, но сливы будто нарочно уплывали из его пальцев. С четвертой попытки все же получилось, и он сразу спрятал их в карман. Еще одно секундное усилие, и Барбар спрыгнул на землю. Вблизи сливы выглядели еще более неаппетитными, чем на расстоянии. Опробовав их на зуб, он убедился, что на вкус они еще хуже, чем самый кислый чернослив. Но что поделаешь, раз уж надо. Хрусь! Он вовремя посмотрел вверх. Здоровенная сухая ветка, сорвавшись с верхушки пораженного болезнью дерева, летела прямо на него. Он отпрыгнул, как кузнечик, и спрятался под сенью вполне дружелюбного на вид дуба, где поспешил закончить неприятную трапезу. Доев сливы, он заметил, что жакет стал еще более тесным в спине. Вероятно, крылья подросли. Но поскольку и сейчас они были бесполезными, он отправился пешком, намереваясь идти вдоль берега реки. На рассвете в лесу было очень тихо, почти так же тихо, как в странном парке, через который пролегал его путь прежде. Без всяких происшествий Барбар шел несколько часов, пока деревья на левом берегу не начали редеть. Между их стволами он заметил желто-коричневые линии, образующие нечто целое и большое. Он направился туда. Подойдя ближе, вдруг понял, что эти мазки, принятые им за вспаханное поле, в действительности оказались разрушенными коричневыми стенами какого-то глинобитного строения. Его обступили ряды надгробий одинакового размера, за исключением одной огромной могильной плиты в 100 ярдах от него, которая возвышалась у подобия ворот. Барбар нашел этот факт удивительным. До сих пор он считал, что жители волшебной страны бессмертны или почти таковы. Стена оказалась ему по колено. Он перепрыгнул через нее, решив исследовать это любопытное кладбище, на котором отсутствовали холмики земли, как это должно быть у настоящих могил. Камни были очень старыми, все надписи давно выветрились с их поверхности, за исключением отдельных букв. И еще более странным было то, что на первых двух плитах, которые он подробно рассмотрел, заметны были греческие буквы. Надпись на еще одной плите исчезла полностью, но остался вырезанный на камне контур скрипки и пары музыкальных нот. Еще на одной была изображена открытая книга с буквами «Very», затем пробел и «AS». На камне рядом какое-то грубое подобие телескопа, на соседних вытертые геральдические эмблемы и еще на одном — академическая шапочка с квадратным верхом. На каждом камне был какой-нибудь символ, но Барбар, бродя вокруг них, был удивлен тем фактом, что среди этих знаков не было ни одного символа военного или религиозного характера. Он подошел к самому большому камню у ворот, выделявшемуся своей формой. На нем тоже была полустертая надпись, однако, в отличие от других, она не была уничтожена до конца и оставалось некоторое количество букв. Наклонившись ближе, Барбар смог разобрать на затертой поверхности Рыжебородый возвратится и к... Вер... Лак, когда он... Ме... Но ли... Нать. К неразборчивости добавлялось еще то, что изначально надпись была выполнена готическим шрифтом, похожим на шрифт германских книг. Барбер ломал голову, пытаясь вычленить какой-то смысл, но все было бесполезно. Осмотревшись вокруг, он не обнаружил никаких признаков жизни, если не считать нескольких ящериц, греющихся на камнях, и покинул кладбище, продолжив свой путь.